Глава 6. Части 37-го стрелкового корпуса подошли к Болграду только 31 июля. К этому времени немецкие части отошли с территории Бессарабии и Западной Буковины. По данным службы внешней разведки, они обещали румынам скорый возврат этих земель. Оставшись без поддержки, румынские войска почти полностью прекратили сопротивление, лишь иногда огрызаясь. Красная армия повсеместно вышла к линии новой границы по рекам Прут и Дунай. Хотя цель операции Южного фронта была достигнута, Сталин был недоволен. Слишком большими были потери, слишком слабой организация. Плохо были согласованы действия разных родов войск, еще хуже действовали тыловые службы. Верховный был взбешен. Старшие офицеры и командиры нервничали, но полетели погоны, не головы. Множество командиров выперли из армии, еще больше понизили в должности. Причем дело было не в званиях. Одним из тяжелых гаубичных полков 12-й армии командовал вчерашний младший лейтенант, который за неделю стал майором. Просто 30-летний командир батареи во время боя послал нахрен полностью потерявших голову командиров и принял командование на себя. И не просто принял, но действовал на редкость грамотно и удачно. Ну и почему не присвоить ему майора? Или не выпереть на пенсию генерала, бывшего комкора с опытом гражданской войны, который попытался бросить кавалерию против позиции, прикрытой дзотами и опутанной колючей проволокой в три ряда? Скольких он бы положил, если бы случайно приехавший представитель ставки не остановил атаку за 3 минуты до ее начала? Причем приказа взять укрепление, как говорится, любой ценой, не было. Просто тупость плюс инициатива. Было от чего прийти в расстройство. А мы стали гвардейцами. Да еще получили почетное наименование. Первая гвардейская воздушно-десантная Болградская бригада. Еще у нас было больше всего награжденных. Даже Герой Советского Союза. Старший лейтенант. Теперь уже капитан Мамочкин. Он, когда сел в тыргу в Румосе, понял, что взлететь не удастся. Истребители румын просто не давали. Снял с самолетов пулеметные установки и организовал оборону всех машин. Своих и чужих. Дважды вступал в бой с румынскими частями, но самолеты спас, хотя и был ранен осколком в голову. Батя получил орден боевого красного знамени за спасение самолета и доклад о противнике, а я получил орден Ленина за взятие Болграда и его защиту. Наградили орденами и медалями разведчиков, артиллеристов и пулеметчиков. Вообще, если подумать, без наград остались разве что повара и медики. Ну, еще водители без машин, которые охраняли штаб. Но вот обид, характерных для послевоенного времени, типа «почему меня обошли?», «это какие-то гады из зависти?», не было. Все радовались и победе, и наградам друзей. Награды рядовым и сержантам вручал Жуков лично. Мне он симпатизировал, и что интересно, не только из-за удачного боя. Ему, оказывается, жаловался на меня Болдин за ругань. Жуков выслушал, поинтересовался, как именно я его обругал, а потом обрушил на беднягу все оставшиеся неиспользованными ругательства. За то, что не использовал правильно то, что имел. Обиделся, когда обложили, и подставил Жукова лично. Знал ведь, что мы на личном контроле ставки. Поскольку все обошлось, ко мне Георгий Константинович проявил повышенную благожелательность. Подозреваю, что орден Ленина — это ее часть. 27 августа, через месяц после получения приказа, мы вернулись домой. И не узнали его. Нас встретили новенькие казармы и учебные классы. Летунов встретила полностью бетонированная взлетка и обновленные ангары и склады. А еще нас ждали квартирные ордера. Нас — это офицеров батальона и ДТАП, десантно-транспортная авиабригада, а также прапорщиков и сверхсрочников. Вот это было чудо. Городок был построен. Дома, школа. Только дом офицеров и магазин были в процессе, но уже на стадии отделки. Я, если честно, поначалу расстроился. Был уверен, нагнали заключенных и заставили пахать, как рабов божьих, днем и ночью. То, что оказалось на самом деле, было, как бы это сказать, бальзам на душу. Городок действительно строили заключенные, только освобожденные заключенные, добровольно. И не только те, кто начал как бесконвойник, но и те, кто до освобождения у нас не работал. Оказывается, ходили слухи, что городок строился по рекомендации человека, с которого начался процесс реабилитации репрессированных, и уговорил Сталина отправлять политических на работы без конвоя, пока их дела пересматривают. Все. Знаю, откуда ноги растут. Придушу Пушкина. Хорошо, хоть имен не назвал. Кроме того, когда название нашей бригады замелькало в газетах, стали приходить помогать местные добровольцы. Сначала активисты аэроклуба, потом их родные, а потом почти все жители, кто мог принести пользу на стройке. Вот такой бам, без всяких лозунгов, от души. Если честно, то даже я слегка офигел от проявленной в верхах щедрости. Судите сами, холостой лейтенант, ну или прапорщик, получал двухкомнатную квартиру. Женатый – уже трехкомнатную. Правда, теперь, до появления третьего ребенка, он оставался в тех же трех. Но сколько семей с двумя и тремя и четырьмя детьми до сих пор ютилось в комнате в коммуналке? А тут отдельная квартира. Дальше шло должностное увеличение, но пятикомнатных квартир было по две в доме. Так что сами понимаете. Хотя было одно исключение. Для меня. Мою квартиру строили по спецпроекту, не иначе. Во-первых, она была двухэтажная. Во-вторых, в моем салоне запросто могла поместиться обычная однокомнатная квартира целиком. Ну и пять комнат. Одна из которых, явный кабинет, выходила окном в сторону лесополосы или заброшенного парка, я так и не понял до сих пор. Если одним словом, хоромы. Серега, когда увидел, только свистнул. Пушкин этой квартиры очень гордился, хотя на вопрос, кто это его надоумил, молчал, что само по себе является ответом. Оставалось эту громаду обставить, и можно жить. Одна мелочь. Квартиры ведомственные, то есть переводят в другую часть и аля-улю. Но до тех пор круто. Даже Оболенский решил своих из Москвы перевести. Про остальных не говорю, что называется полный отпад. Но все равно люди не перестают меня удивлять. Они гораздо проще, чем в мое время. Но и гораздо человечнее, что ли. Хотите пример? Пожалуйста. Серега и Лена Громова. Ну, наш начальник медслужбы. Получили по ордеру. Лена на две, как одиночка, а Серега на три. Все-таки начальник СМЕРШ. И вернули ордер Елены. Они черти женятся. Какого? Да в наше время там бы такие комбинации крутили. А тут просто поблагодарили и сказали, что один ордер лишний. Правда, вернуть им пришлось оба. Им дали четыре комнаты, а не три. Сереге по штату положен кабинет. И вообще, офицерам штаба от батальона и выше. И летуны радовались. Им тоже вручили. Кстати, их становилось все больше и больше. Прибыли еще две десантные, одна транспортная и одна медицинская машины. И вообще, большая часть кадровых военных переселилась в новый городок. Это, кстати, освободило довольно много жилплощади для горожан. Едва успели вселиться, половина моих офицеров во главе с Серегой Голубевым и батей поехала в Москву за орденами. Они были там три дня. Приехали в полном восторге. А еще через пару дней настала и моя очередь. Что было очень кстати. Появилась нужда пообщаться с Верховным. А если я буду в Москве, он наверняка организует встречу. Причем инициатива будет не моя, что хорошо. Блин, становлюсь политиком. начинают думать о ходах в этой игре. А тем для общения было много. Например, полный отстой в производстве товаров народного потребления. Или все более явно проявляющееся барство власти. Я готов отказаться от своей спецквартиры, хотя она мне чертовски нравится, но чтобы эти морды жили как все, а то продукты домой с отдельного склада, квартиры, какие самим захочется и без всякой там очереди, и так далее. Ну и военных тем парочка проявилась. Те же зенитные спарки на колесах. Или обкатка солдат танками, чтоб не бежали, едва увидят. И про истребительное прикрытие операций. Короче, на пару ночей без сна хватит. Кроме того, была одна очень серьезная тема, самая опасная из всего. Тут могло или все и навсегда пойти по совершенно другому пути, или меня тихо кончат и прикажут забыть, что я был. Ну и у товарища Сталина могли возникнуть вопросы и идеи. Награждение проходило в Кремле. Вручали только высшие награды боевого Красного Знамени, Орден Ленина и Золотую Звезду. Церемония была торжественная и длинная. Время от времени кому-то из награжденных давали слово, и он благодарил партию и правительство за высокую честь. Причем некоторые говорили здорово, от души, но большинство зачитывали готовый текст. Слава богу, не по бумажке, хотя все равно звучало казенно. И что смешно, награждали в алфавитном порядке, и меня пропустили. Уже сотни-полторы собравшихся получили свои награды из рук всесоюзного староста дедушки Калинина. Мамочкин сидел рядом с золотой звездой героя и орденом Ленина, а я типа в гости зашел. Михаил Иванович закончил и вернулся за стол президиума, а из-за стола встал сам. Зал встал, вдохнул и взорвался аплодисментами. Выдохнуть как-то забыли. А Сталин, улыбаясь, стоял на трибуне и ждал. Когда хлопки смолкли, он начал зачитывать указ об учреждении ордена Суворова. Но не как в мое время, трех степеней, для командующих фронтами и командармов, для комдивов и командиров бригад и для командиров полков и батальонов, а четырех. Четвертая степень – была для офицеров доротного звена и рядовых, чьи решения на поле боя привели к победе. И учредили его не в 1942, а в 1940 году. И первым награжденным был я. Вот теперь мне вручили моего Ленина и, кроме того, орден Суворова второй степени. Не третий, как положено по должности, а второй. Он что, действительно прочит меня на комбрига? Спасибо, конечно, я польщен. Но нет, не соглашусь ни за какие ковришки. Мне сначала нужно академию закончить, потом опыт приобрести, а получать его ценой жизни своих ребят я не хочу. Это еще одна тема для разговора со Сталиным. Второй орден Суворова, первой степени, получил, разумеется, Жуков. И еще одним был тот младший лейтенант, теперь майор из тяжелой артиллерии. Потом был праздничный ужин в ресторане, в компании с новоспеченными кавалерами высоких наград. А потом за мной прислали. И повезли. Сталин был один. Первый раз за прошедшие встречи в кабинете не было Власика или Берии. И вообще обстановка была неформальная. Сталин сидел в кресле и курил трубку. Лицо у него было и усталое, и довольное, и еще какое-то выражение. Короче, не разберешь. Садитесь, Георгий Валентинович. Спасибо, Иосиф Виссарионович. Я сел через столик от него. Что вы думаете о последних событиях, Георгий Валентинович? Я рад, что операция Южного фронта прошла именно так. В мое время румыны не сопротивлялись, и у командования сложилось мнение, что мы любого в бараний рог согнем, причем без усилий. А оно не так. И тогда было не так, и сейчас. Только теперь мы это знаем, А это уже большой плюс. Нам нужна переаттестация командиров высокого ранга. Конечно, среди них есть отличные командиры и даже выдающиеся полководцы гражданской войны. В новых условиях они теряются и губят людей и технику. Технику можно восстановить, хотя и с большим напряжением сил. А вот людей... С царских времен солдат у нас не считают. Уж извините, Иосиф Виссарионович. Говорят о необходимости беречь, но не считают. И дело не в приказе сражаться до последней капли крови. Это как раз правильно. Дело в проведении операции с минимальными потерями. Хотя, судя по ордену Суворова, это вы знаете лучше меня. Как раз Суворов учил побеждать не числом, а умением. Нам нужны новые командиры, умеющие сочетать людей, танки, авиацию, артиллерию, минометы. Вы знаете, что у нас больше танков, чем у немцев, в десяток раз. И я слышал от танкистов, что в бригады начали поступать Т-34 производства не только Харьковского, но и Сталинградского завода, и КВ производства Кировского завода в Ленинграде с новой 85-миллиметровой длинноствольной пушкой. Танкисты при упоминании об этих машинах только что до потолка не подпрыгивают от восторга. Только немцы пользуются танками не в пример лучше, потому что у немцев есть такие теоретики современных военных действий, как Манштейн и Гудериан. Их опыт взаимодействия авиации, артиллерии и больших танковых соединений пока превышает наш. У нас тоже есть такие командиры, и, надеюсь, они сделали правильные выводы. Я уверен, что сделали. Иначе грошем цена. А генерал Манштейн умер в госпитале. Так докладывает агентура товарища Триллисера. В целом я с вами согласен, хотя то, что вы сказали об отношении к солдатам, неверно. Мы боремся за новый мир, где каждая жизнь бесценна. Но на этом пути нам придется нести потери. Но, товарищ Сталин, я это понимаю. Вопрос только в величине и оправданности этих потерь. Если противник прорвался в неожиданном месте, и на его пути горстка бойцов пожертвовала жизнью, чтобы остановить врага, это великий солдатский подвиг. Но вот если была возможность это предотвратить, если можно было усилить заслон, поддержать его техникой, но этого не сделали, это преступление. За это надо судить или снимать с должности. И уж точно не награждать. Мы никого не награждаем за неоправданную гибель людей. Вы правы. У нас много командиров, чей опыт основан на гражданской войне, когда танков почти никто не видел, а самолет можно было сбить из винтовки. Им приходится многому учиться, но они учатся. А кто не захочет учиться, пусть пишет воспоминания для детей на даче. Но этим пусть занимается Генштаб. А что вы думаете о новом оружии? Получилось у нас опередить немцев в вооружении? На практике мы применили только 12,7-миллиметровые станковые пулеметы Горюнова и его ротные пулеметы ПГ. Результат отличный. В процессе подготовки бойцов проводили стрельбы из АГ-2М, пистолета-пулемета ППС-40, снайперской винтовки Симонова СВС. Результаты также прекрасны. За несколько дней до получения приказа пришли ручные гранатометы Таубина. Во взводах назначили стрелков-гранатометчиков, но испытать еще не успели. Надеюсь, сейчас этим и занимаются. За время проведения операции у меня появилось несколько идей. Первое. Обкатка бойцов танками. Солдат сажают в укрепленный окоп полного профиля, и над ними гоняют средний или тяжелый танк. Когда бойцы привыкнут, задача усложняется. Они сидят в индивидуальном окопе половинного профиля, а над ними проходит танк. Необходимо бросить гранату ему вслед. Последний этап. Боец лежит в мелком окопчике. Остальное также. Это подготовит пехоту к встрече с массами танков врага. Люди будут знать, что делать, и не побегут в панике, как часто случалось в первые месяцы войны в мое время. Такие случаи были в полосе действий 12-й армии. Румыны бросили в атаку танки, и пехота побежала. Ваше предложение очень своевременно. Надо непременно составить наставление и передать войска. Что-то еще? Да, Иосиф Виссарионович, необходимо обратить внимание командиров на радиосвязь. Немцы — непревзойденные мастера перехвата и пеленгации. Переговоры должны вестись кодированно. Кстати, в мое время американцы нашли интересный выход из положения. В качестве радистов использовали индейцев Чероки. Они говорили на своем языке, который, разумеется, никто не мог понять. Правда, каждому радисту представляли телохранителя с приказом защитить код любой ценой. Даже ценой убийства радиста в случае угрозы пленения. Это по перехвату. А что касается пеленгации, то разведчики должны быть предельно осторожны при выходе на связь. Своим я это уже объяснил. Еще необходимы легковые машины повышенной проходимости. Я помню, что сейчас нечто подобное разрабатывают на заводе ГАЗ. Эти машины нужны десанту в качестве тягачей для 45-ок, базы для зенитных пулеметов и для ближней разведки. Мы еще какое-то время обсуждали технику, тактику, снабжение, комплектование и прочие военные предметы. Я вспомнил о своих сомнениях и стал убеждать Сталина, что батальона для меня на данный момент вполне достаточно. Для большего я не готов. Чтобы командовать полком или бригадой, необходим опыт. А я командовал взводом всего-то год с небольшим, и вот 4 месяца батальоном. Все. Этого мало, чтобы управлять крупным подразделением, даже при наличии опытнейшего начштаба и не менее опытного заместителя. Я все-таки не свадебный генерал, а боевой офицер. Сталин, в свою очередь, не подтверждая и не опровергая намерение поставить меня на бригаду, утверждал, что планы готовит начштаба, за подготовкой следят замы по тылу, техники, разведки и так далее, а командир должен быстро ориентироваться в обстановке и давать указания вышеперечисленным. Так мы беседовали до полуночи, а потом переключились на быт. Тему начал Верховный, когда, улыбаясь в усы, спросил, как мне понравилась новая квартира. Поехали. Иосиф Виссарионович, можно задать странный вопрос? Попробуйте, Георгий Валентинович. Когда вы последний раз ездили по городу и заходили в магазины? Случайно, без предупреждения. Вы это к чему, Георгий Валентинович? Иосиф Виссарионович, в стране происходит очень странная вещь. Люди работают, большинство на совесть, некоторые за страх, но работают, получают неплохую в общем и целом зарплату и не могут ничего купить, потому что нечего. В промтоварных магазинах пусто. Проблема купить одежду, обувь, даже продукты. Да, нам тяжело. Да, необходимо срочное перевооружение армии. Да, враги со всех сторон. Да, для построения светлого будущего необходимо чем-то жертвовать, но не всем же. Люди перестают понимать, зачем. Если они живут плохо, и их дети живут плохо, то как поверить в то, что внукам будет лучше? Почему не построить завод, производящий автомобили для личных нужд? При наших просторах машина — это 100-процентное средство передвижения, а не роскошь. Тем более, что руководители сколько-нибудь значительного ранга ездят на машинах. Они, конечно, государственные, но используют их вполне как личные. Как и распределение продуктов из спецраспределителя или жилье. Как простой Вася у станка или рядовой инженер могут продолжать верить власти, когда руководство завода живет как бояре, а им рассказывают о необходимости жертвовать ради будущего? Когда семьи из 4-5 человек живут в одной комнате, а партийные работники вдвоем, втроем, в 3 комнатах, если не в 4. Когда дети руководителей каждый день щеголяют в новых костюмах, а у простых ребят одна выходная пара штанов на этаж в общежитии. Никакая пропаганда не поможет. Люди слышат одно, а видят другое и не понимают, почему. Необходимо создание мощной промышленности товаров народного потребления. Одежда, обувь, мебель, техника, жилье – все для удобной жизни. Не все сразу, конечно, но чтобы видели, делается. Построили 100 новых домов по 50 квартир, 20 тысяч человек получили новое жилье. Построили завод по производству мебели с проектной мощностью, бог его знает, сколько гарнитуров в день, поскольку в новых домах вода течет из крана. Построили завод по производству стиральных машин. Теперь женщина после работы может отдохнуть, а не стирать вручную за всей семьей. Сталин покачал головой. Его первое движение с начала моей речи. Американский писатель Уэллс назвал Владимира Ильича Ленина великим утопистом за план провести электричество в каждый дом. Как же мне называть вас? Трусом, товарищ Сталин. Я боюсь снова понять, что страна движется к самоуничтожению. Снова слышать громкие лозунги на улице и рассказы, как правильно жить на кухне. Видеть, как бабушки занимают очередь за молоком в 4 утра, а женщины ходят кругами по рынку, стараясь купить мясо по приемлемой цене, потому что в магазинах его просто нет. Точнее, оно есть, но не для всех. Слышать о людях, которые умерли, не успев получить долгожданную квартиру, и в нее вселяются не их дети, а любовница секретаря райкома партии. Я очень этого боюсь. Сталин смотрел на меня. Без злости, которой я ожидал, просто очень серьезно и пристально, держа в руке давно погасшую трубку. «Вы хотели поговорить еще о чем-то?» «Погибать так с музыкой». «Да, Иосиф Виссарионович. О закрытых границах. Это бьет по нам в первую очередь. Наши люди не знают, что происходит там, а иностранцы не знают, что происходит здесь. О жизни за границей люди узнают из фильмов и книг, а там показана глянцевая картинка. И даже если на ней куча мусора, то он тоже глянцевый. А простые люди там тоже не знают, как мы живем. Знаете, даже в мое время простой американец был уверен, что русские пьют водку из горлышка на завтрак, ходят всегда в валенках и ушанках, ничего не умеют делать и ездят на медведях. У людей стирается понимание, где правда, а где пропаганда. Кино убеждает их, что любой работяга на Западе ездит на своей машине и живет в двухэтажном доме, а живет в одной комнате и ездит в переполненном автобусе нищий. А смотрит это кино вышеупомянутый Вася, и отождествляет он себя с нищим и справедливо возмущается. За что боролись? Так пусть поедет и посмотрит, как там живут рабочие, и что происходит с теми, кто работы лишился, и на кого всем наплевать. А оттуда пусть приедут и поймут, что если даже у нас нет виллы у каждого рабочего, но нет и бездомных. Может, специалисту платят и меньше, но работа гарантирована всем. Как и образование, и медицинское обслуживание. А кто захочет уехать? Да черт с ним, пусть едет. Если мы открыты, если любой может приехать и посмотреть на нашу жизнь, то кто будет слушать его стоны и вопли? А без этого он никто и никому не интересен. Пробьется — молодец, причем будет помнить, что никто ему не мешал. Не сумеет — может приехать назад, но начинать придется с нуля. Мне кажется, что так будет правильнее. Сталин продолжал смотреть. Взгляд перестал быть просто серьезным. Верховно напряженно думал. С одной стороны, я не враг. Я пытаюсь помочь. Я делюсь информацией. С другой, то, что я сейчас сказал, это ересь, граничащая с изменой. Тут гений ты или нет, быстро не сообразишь. Он встал. Я тоже. Идите, товарищ Доценко, погуляйте по Москве, пройдитесь по магазинам. Мы подумаем над вашими словами. Сталин указал мне трубкой на дверь. Спокойной ночи не пожелал, назвал по фамилии. Хорошо, если за дверью меня не ждут. Не ждали. В смысле, ждал обычный охранник, который проводил к выходу. Меня поселили в гостинице «Москва», в номере, выходящем на Кремль и Манежную площадь. Спать я лег около 2 ночи, но подскочил в 6 утра. Провалялся в постели до 7, сделал зарядку. Ничего. Сходил, позавтракал в ресторане. Опять ничего. Тогда я решил выполнить приказ старшего по званию и отправился гулять. Москву я видел в основном зимой, весной, а сейчас конец лета. Красота. Погулял в Александровском саду, прошелся по Арбату, заглянул в давешний антикварный магазин. Мой старый знакомый продавец суетился перед шикарной дамой. Меня он не узнал, что не мудрено. Он-то помнил какого-то парня в куртке и шапке, а не подполковника десантных войск с орденом Ленина, орденом Суворова 2-й степени, знаком «Отличник РККА» и значком «Инструктор-парашютист» 2-й степени с подвеской 200 прыжков, что на данный момент соответствовало действительности. Одним словом, выглядел я ничего себе. Девчата стайками ходили следом, шептались, пересмеивались. Люблю я эту свою новую жизнь. В старой с девушками у меня всегда было слабо. Назло кондуктору. Заходил во все магазины по пути. Пусто. Да, что-то на полках лежит, а купить нечего. Блин, я же думал, что утрирую. Зимой, помню, показалось, что все нормально. Пошел назад в гостиницу. Пообедал в ресторане. Вернулся в комнату. Нет, я так не играю. Это ж можно помереть от напряженного ожидания не знаю чего. Вспомнил объявление в газете и отправился на ВСХВ, Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Мы ее знаем как ВДНХ. Да, скажу я вам, этого я не ожидал. Я же помню современный мне вариант с космическим кораблем, самолетами, кучей магазинов. А тут действительно выставка сельского хозяйства. Поля и опытные участки, мини-сады и огороды, павильон техники и типовые здания сельсоветов и МТС. Павильоны союзных республик, каждый в своем национальном стиле. Этакое путешествие с севера на юг и с запада на восток. Нет, действительно здорово, хотя я и небольшой любитель сельской жизни. Мне город подавай. В крайнем случае романтику путешествий по дебрям дикой природы. Но все равно класс. Перекусил в какой-то узбекской чайной. Поздно вечером вернулся в гостиницу с тайной надеждой, что меня ждут у входа. Не ждут. Хреново дело. Верховный сильно задумался, раз не прислал вообще никого. Ни посыльного, ни конвоя. Ладно, утро вечера мудренее. Лягу спать. Ага. Размечтался. Ну, дядя Джо, ну, генералиссимус всех детей. Меня подняли в 1:00 и повезли на дачу. Сказали, что приказано прибыть в повседневной, а не в парадной форме. И повезли мимо Лубянки, чтоб проснулся побыстрее. В кабинете Сталин снова был один. Ни о каких посиделках речи не было. Все строго по-деловому. Я почему-то отметил, что привычной трубки на столе не было, только коробка папирос. Зато взгляд снова был спокойный. Он принял какое-то решение. Теперь бы знать, какое. Хотя, о чем это я? Вот сейчас и узнаю. Для этого, небось, и привезли. Я обдумал то, что вы сказали, Георгий Валентинович. И хочу, чтобы вы повторили то же самое еще нескольким товарищам. Сталин нажал кнопку звонка. И через несколько минут в кабинет вошли люди. Они рассаживались вокруг стола, а я смотрел и узнавал. Чьи-то лица мне были известны еще из уроков истории, другие мелькали в сегодняшних газетах. Берия, Калинин, Жданов, Молотов, Ворошилов, Мехлис, Буденный, Шапошников, Власик. Несколько человек были похожи на комиссара Оболянского, осунувшиеся, но с блеском в глазах. Причем я вроде бы должен их знать. Видел на старых фотографиях, но не помню. «Товарищ подполковник, изложите товарищам ваши соображения. Я повторил то же, что и самому Сталину вчера. Несколько другими словами, но в целом то же самое. О большей открытости для мира, о развитии промышленности товаров народного потребления, о равенстве. Еще добавил, это после посещения ВСХВ мысль пришла про необходимость развивать периферию и поднимать ее на современный уровень, чтобы в 100 километрах от Москвы не начинались деревни петровских времен. Наконец я выдохся. Несколько минут царила тишина. Сталин уже какое-то время мерил шагами комнату. Остальные ждали его реакции. Не дождались. Поняли, что он ждет их выступления. Первым, оценив поведение Верховного как недовольство, выступил Мехлис. Но обратился он не к Сталину и не ко мне. Обратился он к Берии. «Товарищ нарком внутренних дел, объясните мне, почему этот человек до сих пор носит погоны? Даже если бы он был рядовым гражданином, его должны были арестовать по 58-й статье за контрреволюционную пропаганду. Под видом заботы о людях он порочит наш советский строй, а также руководителей партии и правительства. А что касается предложения открыть границы, тут у меня просто нет слов. И этот человек носит форму командира РККА, чьи доблестные воины совсем недавно проливали кровь Финляндии и Бессарабии. Отвечайте, товарищ Доценко». Глаза у Сталина стали веселые и злые, как у пацана перед дракой в школьном дворе с соседом по парте. «Типа, свой парень, знакомый 100 лет, но тыкву я ему сейчас начищу». И фамилию назвал с умыслом. «Позавчера ведь награждали». И Мехлис, как начальник главного политуправления, был в курсе всех награждений. Да и мое удостоверение уполномоченного генштаба он тоже подписывал. Так что Верховный ему дал явный намек. Хотя, судя по тому, что я знаю, Мехлис подпишет приказ о собственном расстреле, если его скажет подписать Сталин. Значится, с него и начнем. «Товарищ Мехлис, разрешите вопрос? В скольких комнатах вы живете?» Лев Захарович от такой наглости даже не смог ничего сказать. «Я это к тому, что моими соседями по коммунальной квартире является пожилая пара. Муж — первый в городке врач. Жена — первая же учительница. Оба дворяне. Евгений Петрович так вообще граф в 14-м колене. Вот только в конце прошлого века оба решили служить народу. Да, революционного духа маловато, ни в каких партиях и ячейках не участвовали, просто один лечил рабочих и их детей, а вторая их же учила. Перед этим человеком любая городская шпана кепки снимает, и не из страха, как передо мной, а из огромного уважения. Половина городка родилась у него на руках, и живет он на старости лет в комнате 3 на 3 метра, хотя заслуг перед народом и страной у него выше крыши. Ваши заслуги также велики. 2 ордена Ленина и орден Красного Знамени это доказывают. Но почему они важнее их заслуг? Пришло время другой точки зрения. Если человек честно работает, его жизнь должна неуклонно улучшаться. Иначе дома, на кухне, он будет сетовать на то, что пашет на страну, а жрать нечего. И его дети вырастут именно на этих его словах, а не на пламенных лозунгах из газет. Они задумались. Крепко задумались. Даже Мехлис, отличающийся резкостью, не ответил на мой демарш в сторону его жилья. Кстати, я не знаю, может, он тоже в коммуналке живет. С него станется. Хотя не верится. А у руководства тем временем только что дым из ушей не шел. Так они размышляли. А главное, Сталин стоял во главе стола, покачиваясь с пятки на носок, и молчал. Они с ума сходили, не зная, в каком направлении думать. И, наконец, Верховный сжалился. «Спасибо, Георгий Валентинович. Возвращайтесь, принимайте свою бригаду. От квартиры не отказывайтесь, заслужили. Да, на свадьбу не забудьте пригласить. Идите». Лица просветлели. Направление было указано. Автор идеи сам, можно сказать, похвалил. Все ясно. Меняем курс. Ладно. Дело это нелегкое. Много воды утечет, пока что-то заметно изменится. Главное, чтобы начало изменяться. А мне пора домой. В мою бригаду. Сосватал меня Сталин все-таки.